Глава 23. Платон. 30 декабря. И вместо того, чтобы готовиться к празднику, я стою возле университета и нетерпеливо посматриваю на часы. Алиса должна уже закончить, я проверял ее расписание. Но ее нет, хотя я точно знаю, что эта маленькая хулиганка там. Все спешат домой, погруженные в предпраздничную суету. А она прячется, словно чувствует, что я жду. Выхожу из машины, застегиваю куртку, надеваю перчатки. Недалеко кофейня. Хочется чего-то горячего, но боюсь, пока я буду там, девочка сбежит. А я не намерен больше ее отпускать. Предпочитает вести себя как ребенок, получит ответную реакцию. Будем воспитывать. В кармане постоянно вибрирует телефон, выливая потоки сообщений от Марьяны. Она требует встречи с дочерью. А я игнорю. Нехорошо. Я обещал ей встречи по требованию, но сейчас в моей голове есть только Алиса, виновница моей бессонной ночи. Да и Лерка не горит желанием встречаться с матерью. Это тоже плохо. Какая бы Марьяна ни была, в мои планы не входило воспитывать в дочери безразличие к матери. Холодно. Прохожусь немного. Ну что мне, идти за ней и выводить за ручку? Еще полчаса, и я так и сделаю. Не собираюсь ждать, когда она будет готова для разговора со мной. Я слишком нетерпелив. Замечаю ее спустя минут 20. Останавливается в небольшом сквере возле университета. Забавная. В белой шапочке с пушистым помпончиком. В таком же шарфике, в какой-то модной куртке с яркими нашивками, с рюкзаком. Качаю головой. Девчонка, и что мы будем делать? Но внутри все сжимается от предвкушения. Будоражит. Делаю шаг вперед, но останавливаюсь, когда из здания вылетает тот самый неформал, хватает пригоршню снега и засыпает Алису. Смеются. Она прямо светится рядом с ним. Алиса разворачивается, кидает рюкзак, тоже набирает снег и кидает парню в лицо, а потом визжит, убегая. Закрываю глаза. Дышу. Глубоко дышу, пытаясь справиться с собой. Первым порывом хочется переломать этому молокососу руки. Но я сдерживаюсь, продолжая наблюдать. Хотя внутренности горят пламенем, сжигая изнутри. Они играются, как дети, засыпая друг друга снегом. И вот Алиса не убегает от этого парня, как от меня. Они на одной волне. Может, я и правда уже совсем не к месту. Но в данный момент мне плевать, что она там думает и что там происходит между этой парочкой. Я заберу ее. Сейчас. Иду к счастливой парочке. Хромаю. Нога немного ноет от нагрузки. Но это все мелочи. Еле уловимые детали по сравнению с тем, что я испытываю. Внутри что-то ломается с громким, отвратительным хрустом. Стискиваю зубы. Подхожу к Алисе сзади. Она еще пока не видит меня, продолжая отряхивать парня, а он ее. «Добрый день». Сдержанно произношу я, привлекая к себе внимание. Девочка застывает и убирает руки от парня. А неформал, наоборот, рассматривает меня с интересом. «Ты закончила?» — интересуюсь у Алисы. Она медленно разворачивается и смотрит на меня во все глаза. Немного испуганная. «Думала, не поймаю тебя?» Посылаю ей выразительный взгляд. «Нет, у нас с Максимом дела», — заявляет она, на что глаза Максима округляются. Но парень быстро схватывает и кивает, подыгрывая моей актрисе. «Ах ты, зараза!» «Точно получишь». Она пытается пройти ближе к парню, но я хватаю ее за капюшон, оттягиваю назад. «Я отменяю ваши дела». Беру ее за руки и ощутимо сжимаю. Ладошка холодная. Без перчаток играла со снегом. Алиса возмущенно пляшет, но я не обращаю внимания. «Ну уж извини, ты не оставила мне выбора». Ураган внутри набирает обороты. Мне хочется съездить по морде парню, отшлепать Алиску и одновременно поцеловать ее. Но не нежно и трепетно, а грубо, наказывая за выходки. «Отпустите девушку!» — нарывается парень, делая шаг в нашу сторону. Алиска уже не дергается, только всхлипывает, когда я сильнее сжимаю ее ладонь. «Ты кто?» — уже более агрессивно спрашиваю я. «Ты ее парень?» Неформал немного тушуется, посматривая на Алису, задавая ей немые вопросы. «Нет, но я не позволю так с ней обращаться», — категорично заявляет он. «Я ее мужчина, и я себе позволю. Свободен. кидаю ему и тяну девочку за собой. «Алиса, это правда?» Не унимается молокосос и идет за нами. А девочка будто язык проглотила. Молчит. «Ответь парню!» Уже рычу на нее. И, видимо, до Алисы начинает доходить, что это все не шутки. «Да, Максим, это мой мужчина. Прости», — пищит она. «Ну, хоть что-то выдала. Вопросы еще есть?» Останавливаюсь возле машины, но Алису не выпускаю. Полноценно бегать я еще не могу, а с нее станется дать дёру. «Нет», — отвечает Максим и отходит от нас на пару шагов. «Правильно. Нам не нужна эта война. Она все равно моя. Но я даже ценю как мужчина, что он за нее заступился. В наше время это редкость. Если и правда друг, то ему 5 баллов. Но эту дружбу я все равно прекращу. У меня еще не стерся из памяти их поцелуй в клубе». Открываю дверь, сажаю Алису, демонстративно наклоняюсь, пристегиваю потуже к чертовой матери. На секунду задерживаюсь очень близко к ее упрямо сжатым губам. Всматриваюсь в глаза, пока она их не закрывает. Отстраняюсь. Громко захлопываю дверь, обхожу машину, замечая, что парень так и стоит, внимательно за нами наблюдая. Я бы сказал, с интересом. Всматриваюсь ему в глаза, прежде чем сесть в машину. А этот идиот ухмыляется. Не чувствую от него войну соперничества или ревности, только интерес. Ладно, живи пока. Сажусь, блокирую двери, сам пристегиваюсь. Это не моя машина, непривычно. От моей осталась лишь груда металла. Этот внедорожник я на время взял в гараже Мирона. После праздников выберу тачку по своему вкусу. Завожу двигатель, срываюсь с места. На Алису пока не смотрю, только на дорогу, стараясь не отвлекаться на эмоции. Один раз уже отвлекся всего на несколько секунд и потерял контроль. Это стоило мне ног. «Дом в другой стране», — холодно заявляет мне Алиса. «Я знаю». По-прежнему смотрю на дорогу. «А куда ты меня везешь?» — возмущенным тоном спрашивает она. «Приедешь — узнаешь». Стараюсь отвечать спокойно, но выходит бездарно плохо. «Не хочу я никуда!» Дергается, пытаясь отстегнуться. «Послушай меня!» Повышаю тон, заставляя ее успокоиться. «Я впервые сел за руль после аварии. Тогда это все произошло, потому что я был на эмоциях и отвлекся. Поэтому будь добра, закрой свой ротик! Я дам тебе высказаться, как только мы приедем!» Уже сдержаннее, но сквозь зубы произношу я. И, как ни странно, девочка замолкает, отворачиваясь к окну. Едем около получаса на базу отдыха, которая принадлежит нашей семье. Алиска знает это место. Бывала здесь с Миланой. Они любят тут отдыхать иногда. Река рядом, вокруг лесопосадка, деревянные домики в стиле шале. Зимой здесь особенно красиво. Дышится легче, тишина. Идеальное место, чтобы остаться наедине и выяснить все здесь и сейчас. Дом уже готов, я распорядился. Дорожки расчищены. На летней террасе сложенные колотые поленья для камина, пледы на плетенных креслах. И если мы договоримся, на что я очень надеюсь, то проведем здесь несколько дней каникул. Паркуюсь, выхожу. Алиса упрямо сидит в машине, отвернувшись от меня. Знать бы, что творится у нее в голове, что там замыслили ее тараканы. Вытравлю всех. Глубоко вдыхаю морозный воздух. Ну что, поехали. Давно я не выяснял отношения с капризными девочками. Открываю дверцу машины, отстегиваю Алису, подаю ей руку, игнорирует, выходит сама. «Ну и зачем мы здесь?» Строит из себя независимую, равнодушную куклу, а сама уже все губы искусала. Чтобы провести этот день наедине. «Зачем?» «Для начала поговорим. Ты же в машине хотела высказаться. Прошу?» Указываю ей на вход в дом. Идет, вздернув подбородок и бедрами виляет. Немного выдыхаю. Мы сегодня станем ближе. Она моя девочка.